Из темноты сеней долго доносилось недовольное бормотание потревоженных кур. Анюта, напряженно прислушиваясь, обмерла от неожиданно мелькнувшей мысли, но не таков был у нее характер, чтобы сразу броситься за мужем вслед. Напротив, оставшись одна, она окончательно разбушевалась и, излив, наконец, свой гнев ни на чем не повинную бабку и Люту, вернувшуюся домой от старух, которых она ходила проведать, на чем свет, кляня Митьку и всю его галаштанную родню, Анюта решительно заявила, оторопевшей от страха безответной Илюте, что больше ни минуты не останется в этом доме, и уходит к отцу с матерью, где ей с дочкой всегда тыщется покойное место. Бабка Илюта робко попыталась вразумить закусившую дела бабу, да не тут-то было. Анюта так страшно закричала на старуху, что та испуганно села на табурет, а с потолка поднялись сонные мухи. Освободившись от душившего ее гнева, Анюта, не раздумывая долго, связав кое-какие свои пожитки в узел и схватив закутанную, как попало, испуганно таращившуюся Настеньку, ушла. И когда Митька вернулся домой ближе к полуночи, в самом расчудесном настроении и явно навеселе, конец потерявшейся от таких душераздирающих событий бабка Илюта, заикаясь, пересказала ему слова Анюты. Она шла чем пугать. Черт с ней! С веселой решимостью махнул он в ответ. Ничего, одумается. А нет, баб на наш век хватит. Господи помилуй, ты что своим языком поганым мелешь? Перекрестила племянника бабка Илюта. Зенки-то залил, море тебе по колено. У тебя же дочка. Вырастим, бабка. Ты же меня вырастила? — ответил Митька, почему-то настроенный необычайно оптимистически и миролюбиво. «Краснеть тебе, бабка, за меня не пришлось. Обо мне до сих пор в газетах пишут. Не дам свою душу на поношение, хоть бы и ей. И точка, слышь, бабка, точка. Ишь, чего придумала? Чтобы люди на меня пальцем указывали, такой-сякой скопидом. А я в лесу сам не ел, последний кусок хлеба детишкам отдавал, а? Анюта, она ничего, Мить, сердце у нее отходчивое, родня у ей нехорошая, они спокон веку справно живут, не привыкли чужое-то горе замечать. Ничего, бабка, научим, пообещал Митька, раздувая ноздри и строя в мыслях самые невероятные планы. «Митенька, унучек!» — привычно шелестела ему в ухо бабка Илюта. «Корова-то недоенная. Она к хозяйке привыкла. Никого не подпускает. Ревет скотина. Я два раза сунулась, так чуть не затоптала. Ревет, слышь, ревет. Жалко скотину, молоко перегорит». «Ничего, подопрет, отдаст молоко. Куда денется?» Утешая бабку Илюту, Митька широко и сильно зевнул. «Я ее завтра, заразу, сам подаю. Подумаешь, корова. Я хоть какого зверя подоить могу? Хоть тебе китайского тигра, хоть африканского слона. Знаешь, бабка, в Африке звери такие есть, слоны. Как подаишь одного, сразу тебе две бочки молока. А то тещу могу подоить». С удовольствием заржал Митька от собственных слов. «О, Господи! День какой, но недолгий!» — маялась бабка Илюта непривычным неустройством в доме. «Дождик собрался. Собирался, вишь, в конец собрался. Комарья-то налетела. Страх!» «Дождь хорошо. Дождь давно нужен». Не успел Митька договорить, как в небе оглушительно близко и раскатисто громыхнуло, и сильный порыв ветра весело обрушился на село. Стало слышно, как загудел сад и ракиты на улице. И тотчас от нового раската грома, еще более сильного, пламя в лампе моргнуло, подпрыгнуло. Митька распахнул окно, высунулся из него, но, услышав позади себя боязливый, нерешительный шепоток бабки и Люты, не стал спорить, захлопнул окно, вышел в сени и долго стоял в распахнутых дверях, озаряемый чистыми синеватыми вспышками.